Урок 21. Информация ощущений. Многие говорят, как философы, а живут, как дураки. Английская пословица. Мы живем в удивительном мире света и теней, бесчисленного множества красок и их причудливых оттенков, в мире звуков, низких и высоких, нежных и грубых, чарующих и оглушающих. Нас всех окружает море запахов, великое множество вещей, объемных и плоских, ажурных и массивных, привлекательных и отталкивающих, изящных и олиповатых. Ощущения составляют главную и неотъемлемую часть жизни человека. Ни один живой организм, в том числе и организм человека, нельзя рассматривать как совершенно автономную биологическую систему, замкнутую в самой себе. Наоборот, человек находится в постоянном контакте, активном взаимодействии со средой своего обитания. Он непрерывно подвергается воздействию этой среды, ежеминутно испытывает сотни внешних раздражений, и все это благодаря нашим органам чувств, сенсорным системам, анализатором, поставляющим информацию о внешнем мире. Согласно классическому представлению Аристотеля, не потерявшему своего значения в наши дни, различают 5 основных видов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И любое достаточно развитое живое существо пользуется для обеспечения своей жизнедеятельности именно ощущениями, которые вырабатываются соответствующими сенсорными системами, руководствуясь врожденными или усвоенными сигнальными значениями различных раздражителей. По этому же принципу регулирует свои отношения с окружающей средой и человек. Однако, благодаря высокоразвитому интеллекту, человек в значительной степени независим от внешней среды и имеет возможность ее преобразовывать, приспосабливая к собственным потребностям. Но для этого ему необходимо творчески подойти к той информации, которая поставляется окружающей средой. Разберемся, что такое информация, каковы значения и область применения этого слова. Этим термином пользовались еще очень давно для определения чисто практических понятий, таких как некоторая совокупность знаний, сведений о каком-либо предмете, явлении, событии. Такая информация носит вполне конкретный характер и во многих случаях не имеет количественной оценки. Положение изменилось с появлением кибернетики и теории информации. В 1948 году американский математик Клод Шеннон предложил способ количественного измерения информации, что было связано с необходимостью математического описания различных физических, технологических, биологических и других процессов и явлений. Последовавшая затем техническая революция не свела, однако, понятие информации к чисто количественным соотношениям. Даже отец кибернетики Норберт Виннер писал: «Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств». Действительно, дальнейшие исследования показали, что понятие «информация» значительно более емкое и, что очень важно, существует также и вне нашего восприятия. Другими словами, окружающий нас мир, как доступный, так и недоступный нам, имеет информационную структуру. Вспомним, например, модное сейчас словосочетание «энергоинформационное поле». Человек не создает эту структуру, а только учится ее прочитывать. И от умения человека правильно прочитывать поступающую информацию, сигналы внешнего мира, зависит очень многое, существенное для него самого. Возьмем, например, конфликты, неизбежные моменты человеческого общения. Они были, есть и обязательно будут. У любого конфликта есть свои предвестники, информирующие о надвигающейся опасности. Приведем самые типичные предконфликтные сигналы антипатии, исходящие от вашего будущего противника. Отводит глаза, избегает прямых взглядов, увеличивает дистанцию общения, избегает рукопожатий, принимает закрытые позы, выбирает формальные, общие темы для разговора, меньше интересуется вашими делами, неохотно говорит о своих проблемах, нарушает принятые обязательства, опаздывает на встречи или вообще избегает их, ведет разговоры за глаза, использует более жесткую тональность речи, испытывает явное облегчение при расставании. Однако перечисленные признаки – это самый верхний пласт информации о грядущем конфликте. При появлении подобных примет можно или успеть предупредить конфликт, или уклониться от него, или сдвинуть его во времени для определения своей будущей позиции и выбора оптимальной модели поведения. А для этого потребуется более глубокое проникновение в информационное поле с привлечением аналитических, эвристических и программирующих функций вашего мозга. Здесь и выявление истинной причины назревающего конфликта, и оценка соотношения сил, что годится для подчиненного, явно противопоказано для начальника, и даже учет психотипа противника. Известно, что конфликтные люди делятся на две категории. К первой относятся гипертимы и истероиды. Они мгновенно вспыхивают по любому поводу, но также быстро и отходят. Такие люди обычно не злопамятны и более открыты эмоционально, однако дразнить их и провоцировать на противостояние – опасное дело. В порыве гнева они способны на самые крутые меры. Между прочим, убийства на бытовой почве совершаются именно такими людьми. Ко второй категории относятся эпилептоиды и шизоиды, люди сдержанные, контролирующие свои эмоции, часто прибегающие к шантажу или угрозам. Они долго вынашивают месть и обязательно осуществляют задуманное, не прощая обид, о чем открыто предупреждают. Им свойственна склонность к мании преследования со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно о них говорят с улыбкой на лице и камнем за пазухой. Такие люди чрезвычайно опасны, если вы не чувствуете свою силу и возможность противостоять им, общение с ними следует свести к минимуму или еще лучше прекратить вообще.